Глава 18. Вечеринка, организованная спонтанно, разрослась. Машины, принадлежащие самым близким из банды, ежеминутно парковались у входа в автосервис. А народ все прибавлялся и прибавлялся. Кто-то привозил с собой выпивку, кто-то закуски. Я с каждой минуты все больше удивлялась количеству еды на столах и уровню счастья, которое излучали гости. И все они знали Феликса, поздравляли с выпиской, желали быстрее вернуться в строй. По лицу брата понимала, что он пусть и не был рад, что оказался в центре внимания, но наслаждался этим. Словом, тот еще балбес. Но я улыбалась в ответ на каждую его улыбку. Я была счастлива видеть его таким, веселым и открытым. «Держи, холодная!» В моих руках оказалась банка со слабоалкогольным напитком, а Семен присел рядом, бесцеремонно потеснив меня бедром, отчего мне пришлось проехаться попой по лавке. Но зато освободилось место для молодого человека. «Весело у вас», — кивнула я на компанию хохочущих парней. Среди них были и девушки. Некоторые являлись спутницами гонщиков, а некоторые сами лихо водили быстрые автомобили. И где-то глубоко в душе я им завидовала. Ведь сама бы я не рискнула сесть за руль и тем более гонять на скорости. Я даже в компьютерные игры с гонками не играла. Скорость — совершенно не моя страсть. «Это так, разминка», — отмахнулся Седой, глотнул пиво из своей банки и подмигнул мне. «Готова попробовать мясо по моему тайному семейному рецепту?» «Который передавался из поколения в поколение?» — поддержала я его игру, пронизанную легким флиртом и отличным настроением. «В точку, малышка!» — хохотнул Семен и вдруг приобнял меня за плечи. Интуитивно хотела отстраниться. Было что-то неправильное в том, что меня обнимает чужой мужчина. Словно мое тело противилось этому. «Да что же это? Семен ведь симпатичный молодой человек. Обходительный, милый, с чувством юмора. Не то, что некоторые рычащие, кричащие, распускающие руки представители мужского пола». Но мужчина не позволил сбежать. Крепче обнял, а потом и вовсе стремительно поднялся на ноги и подтянул меня ближе к толпе. Кто-то подогнал автомобиль, распахнул все двери настежь. И двор погрузился в мир звуков и музыки. Веселый современный трек сменила ретро-мелодия. И Семен вдруг превратился в галантного джентльмена и обхватил мою талию рукой, а второй сжал ладонь. «Потанцуем, детка!» Широко улыбался мужчина, не дожидаясь моего ответа. Седой двигался изумительно. И насколько бы неуклюже я ни была, со стороны, скорее всего, мы смотрелись вполне сносно. «Слышь, Седой, мясо сгорит!» Кто-то из толпы умудрился перекричать громкую музыку. «Сгорит, новое пожарим, да, крошка?» Но Семен самозабвенно гримасничал, я смеялась. Пыталась вытереть слезы рукой, но молодой человек перехватил мою ладонь, юлой развернул меня и вновь обнял. Только теперь я стояла спиной к нему. И смеялась, запрокинув голову назад, упираясь в мужское плечо затылком. А мужчина не прекращал двигаться, заставляя подстраиваться и меня под движение его крепкого тела. Кто-то поддержал нашу инициативу, и на импровизированном танцполе появилось еще несколько парочек. После второго танца с неугомонным парнем я взмолилась о пощаде. И Седой, погрозив мне пальцем, строго предупредил. «Никуда не прячься, я проверю мясо и продолжим зажигать». Я согласно закивала, но на самом деле придумывала, где бы переждать ближайшие полчаса. Признаться, сил у меня почти не осталось. То ли прошлая травма давала о себе знать, то ли я просто перенервничала. Но стоило Семену задержаться в той зоне, где парни жарили мясо, как я тут же ускользнула в дом. Оказалось, все веселье было во дворе, а дом звенел тишиной. Идти в свою комнату не хотелось, а просто так бродить по дому Фуллера тоже. Но вдруг я увидела небольшую лестницу, которую не замечала раньше. Пройдя по ней, оказалась на крыше. Осторожно прикрыв за собой дверь, выдохнула. Вид открывался изумительный. Играла музыка, весь двор и все гости были как на ладони. Но из-за того, что опустились сумерки, а крыша не освещалась фонарями, я почувствовала себя точно в тихом убежище, вдалеке от шума. Неяркого света луны хватало ровно настолько, чтобы заметить широкую скамью, на которую я и уселась. Где-то под ногами веселилась толпа. Танцпол отлично просматривался. И я поймала себя на мысли. Ведь можно вот так наблюдать за всеми, а сам останешься незамеченным. Налетел небольшой, но пронзительный ветерок. Пожалела, что не прихватила с собой свитера. Пришлось обхватить себя руками за плечи в порыве согреться. Но я не торопилась покидать это чудесное и капельку волшебное место. Было в нем что-то уютное и интимное. Я настолько погрузилась в собственные мысли, что не расслышала, как кто-то подошел. А потом и опустил на мои плечи что-то теплое, нагретое, пахнущее мужским парфюмом. И прежде чем лениво соображающий мозг выдал информацию, мое тело уже отреагировало. Я догадалась, кому принадлежала одежда, оказавшаяся на мне. Куртка Фуллера. Та самая, в которой он был в нашу первую встречу, когда я ударила его шокером. Кажется, с тех пор прошла сотни лет. Пока я находилась на слабо освещенной крыше, мои глаза привыкли к темноте. И теперь я заметила, что рядом с лавочкой стояла урна, на небольшом кирпичном выступе лежала пачка сигарет и стояла банка пива. И я поняла, что Мэтт все это время находился именно здесь. Ведь поэтому я не видела в толпе знакомую фигуру, украдкой искала его и не сознавалась в этом даже самой себе. Мужчина стоял позади, а я поняла, что занимаю его место. «Я пойду», — пробормотала я, не поднимая головы, но пытаясь стянуть куртку со своих плеч. «Сиди!» — в своей обычной манере скомандовал Фуллер, а я не стала возражать. Лишь глубже зарылась в теплую одежду. И поняла, что ветер стих, а я все равно начала дрожать. Но только от холода ли? Думала, что Мэтт уйдет. Но зачем ему моя компания? Ведь он столько времени успешно игнорировал меня и мое присутствие на своей территории. Не ушел. Сел на скамейку рядом, упираясь локтями в колени, и выдохнул, словно эти движения давались ему с трудом. Честно, я испугалась, что ему вновь станет плохо, а мне придется звать на помощь. И кого звать? Ведь телефон остался в комнате. К тому же я не была уверена, что об этом недуге стоит распространяться. Мысленно прикидывала, как уже бегу за Гошей, Семеном или Верняковым, а Фуллер протянул руку к пачке сигарет и закурил. Я не любила дым. Феликс никогда не курил. Но сейчас я даже не подумала, что стоит попросить мужчину выбросить сигарету. Дым не мешал, а легкий ветерок тут же уносил его. Словом, дискомфорта не было. Однако я все равно судорожно ждала подходящего момента, чтобы убежать. Интуиция кричала, что делать это нужно немедленно и желательно не оглядываться. Но я сидела, кутаясь в куртку Фуллера, которая пропиталась запахом этого мужчины и настойчиво подстегивала память, воскрешая интимные и сокровенные воспоминания. «Хорошо с ним!» Голос Мэтта прозвучал отрывисто, а я не поняла, о чем он говорит. «Что?» — переспросила я. «С Седым!» — нетерпеливо произнес Фуллер, кивая в сторону толпы, где Семен как раз о чем-то болтал с приятелями, скрестив руки на груди. Что имеет в виду этот мужчина, я не знала и не собиралась выяснять. Просто прокрутила в памяти, как мы познакомились, как общались, как своей заботой и улыбками он выудил меня из непонятного состояния то ли транса, то ли депрессии, как мы танцевали с ним несколько минут назад. И да, я поняла, что с этим мужчиной мне хорошо. Я чувствовала себя легко в обществе Седова и не боялась, что в любое мгновение он набросится на меня. «Хорошо», — просто ответила я. Я старалась не показывать, что вот так сидеть тихо и в темноте с самим Фуллером для меня являлось за гранью понимания, фактом из другой реальности. Я бы могла поверить, что на парковку приземлился межгалактический корабль инопланетян, нежели в то, что Мэтт способен не рычать и крушить все, к чему прикоснется, а просто сидеть и молчать. «Я пойду?» — набралась храбрости и спросила, продолжая старательно отводить взгляд от лица Мэтта. Фуллер молчал, расценила как согласие, и поднялась на ноги. Но чтобы достичь выхода с крыши, мне нужно было пройти мимо мужчины, либо же перелезть через спинку скамейки. И пусть на мне были надеты удобные широкие спортивные брюки, все же задирать ноги так высоко я не планировала. В конце концов, не набросится же он на меня фактически на виду у всей банды. Я успела сделать два неполных шага. Слуха коснулись тихие ругательства, а потом крепкие руки обхватили меня за талию и приподняли над полом. Всего секунды хватило Мэтту, чтобы преодолеть мое легкое сопротивление. А потом я оказалась сидящей на его коленях. Даже не так. Я сидела верхом на нем. а крепкие руки удерживали меня за спину, не давая пошевелиться. Да я и не могла. Я точно бедный кролик оказалась под воздействием гипнотического взгляда ядовитой кобры. И двинуться не могла, и понимала, что вот-вот умру от смертоносного укуса. «Ты не будешь больше с ним спать!» — прорычал Фуллер, крепко удерживая мой затылок рукой. Я не могла пошевелиться, да и не хотела. Понимала, что дышу через раз. И от этого голова идет кругом, а сердце бьется птицей, загнанной в клетку.